Небесный император был поистине коварен. Неважно, о каком древнем боге шла речь, тот не был ему ровней. Со временем положение небесного императора становилось бы все устойчивее, а его правление вечным. И все же небесный император был мертв. На самом деле, после того, как небесный преподобный Му покинул эпоху дракона Ханя, полубоги и другие расы начали быстро развиваться, в мире появились бесчисленные сильные существа. Пока они становились сильнее, древние боги не могли улучшаться. Они не могли изучать новые пути, навыки и божественные искусства, не принадлежащие к их дао. Им оставалось лишь изучать свое дао глубже, печально проговорил небесный герцог. Если полубоги и другие формы жизни не стареют и не умирают, их уважение и восхищение нами угасает. Старый Будда, один из талантов того времени, тем не менее, он не был самым выдающимся из них. Будда Брахма кивнул. Каждый из семи небесных преподобных превосходил меня на голову. Старый Будда, не стоит преувеличивать, ты уступал им совсем немного, утешил его небесный герцог. Из всех форм жизни, появившихся после начала мира, небесный император больше всего боялся людей и талантливых полубогов, поэтому сильно остерегался своих сыновей и дочерей. Это привело к тому, что он начинал много конфликтов, истощая силы полубогов и людей. Он даже позволял им создавать маленькие райские небеса и сражаться друг с другом. В то время наследный принц Уци стал довольно большой силой, поэтому он намеренно дал ему шанс восстать, чтобы потом казнить. После его смерти небесный император не отпустил его просто так и дал ему фамилию Се, прежде чем отправить в Юду. Сердце Циньму дрогнуло. Се Уци, я встречался с ним у прохода нефритового замка. Поначалу я об этом не знал, и был лишь в курсе того, что принц Се Уци восстал и был убит, остальное мне рассказала птичка. Лишь недавно я узнал, что именно небесный император дал ему шанс восстать, чтобы убить, проговорил небесный герцог. Великий владыка солнца втянул шею, на его лице появилось выражение сожаления. Расы людей и полубогов сражались между собой, а его дети не осмеливались восстать, слабости всех древних богов были у него на виду. Он правил всем миром. В те времена никто не мог с ним сражаться, так же как и сейчас или в будущем. И все же он умер, взгляд Циньму загорелся. Небесный герцог на мгновение замолчал. Маленькая птичка сказала, что она умерла рано, но на самом деле это не так. Небесный император умер раньше тебя. Перья великого владыки солнца забурлили, он воскликнул. Невозможно. Я отправился атаковать небесного императора Юня по его приказу, после чего меня пристрелили в спину. У меня есть указ небесного императора, это невозможно. Глубоко вдохнув, небесный герцог проговорил. Твоя смерть настала позже. Когда полубоги и люди сражались друг с другом, в Юаньду появилась женщина настолько прекрасная, что даже я не мог ее не приметить. Ее звали Цзюэ Учень, она была безупречна как ни взгляни, не запятнана даже малейшей пылинкой. Ее красота тронула даже мое сердце. Циньму посмотрел на него со странным выражением лица. Старый Будда и Багровый Император тоже резко изменились в лицах. Сделав паузу, небесный герцог продолжил. В результате небесный император реинкарнировал. Раньше он не осмеливался реинкарнировать, поэтому сделал это втайне, никто не знал, в кого он превратился и к какой расе принадлежал. Затем, в один день, небесный преподобный из человеческой расы пришел ко мне в Сюаньду. Циньму тут же взволновался. «Какой небесный преподобный?» Небесный герцог помолчал, но затем ответил. «Небесный преподобный Юнь». В то время он уже был небесным императором Юнем Небес Ханя. Более того, он возглавлял Небесный Союз. Тело Циньму сильно дрогнуло, его глаза помутнели. «Небесный преподобный Юнь пришел ко мне, сказав, что может помочь нам освободиться от лап небесного императора. У него было лишь одно условие – чтобы в определенный день определенного месяца я лишь смотрел и не вмешивался», признался небесный герцог. «Я не знал, что он собрался делать, но согласился. В то же время в Юду пришел другой небесный преподобный, чтобы встретиться с графом Земли. Посмотрев на графа Земли, он проговорил, «Друг Дао еще помнит, кто из небесных преподобных его навещал». Граф Земли ответил, «Конечно помню, ко мне приходил лидер полубогов, небесный преподобный Хао. Он сказал, что в определенный день определенного месяца мне просто нужно будет смотреть и не вмешиваться в происходящее в Юаньду, и что это поможет решить кризис Юду. Я согласился». Небесный герцог добавил, «Тогда небесный преподобный Хао был небесным императором Хао Небес Дракона». Циньму растерянно пробормотал, Почему небесный преподобный Ха и небесный преподобный Юнь вместе? Разве они не заклятые враги? Один из них был на стороне полубогов, а второй на стороне форм жизни, рожденных после начала мира. Разве они не должны сражаться друг с другом до смерти? Этого я не мог понять, сколько бы ни думал, и это ужасало меня сильнее всего. Взгляд небесного герцога был пустым и испуганным. Он начал говорить тише. После этого настал день, когда началась атака. Первый удар нанесла Цзюэ Учень, затем настал черед небесного преподобного Юня и небесного преподобного Хао, которые повели за собой сильных практиков всевозможных рас. Лишь тогда я узнал, что человеком, которого они собрались убить, был небесный император. Согласно своему обещанию, я не вмешивался. Более того, я тоже боялся небесного императора и надеялся, что он умрет. Друг Даогра в земле тоже не сделал своего хода. Циньму покачал головой, в его горле пересохло. Он тихо спросил: «Но ведь была еще мать земли. Она тоже смотрела и не вмешивалась». Взгляд небесного герцога был каким-то странным. Он начал говорить еще тише. Мать земли даже запечатала небо Юаньду и скрыла его листьями первобытного дерева, отчего райские небеса не могли увидеть происходящего. Глава 795. Окончательная победа. Циньму впал в оцепенение. Одной была несравненная красотка Цзюэ Учень, рожденная в первобытном царстве Матери Земли. Другим был лидер полубогов, небесный император райских небес полубогов, небесный преподобный Хао. Третьим оказался лидер всех живых существ, появившихся после начала времен, он же лидер небесного союза, небесный император райских небес людей, небесный преподобный Юнь. Момент, когда небесный император считался наиболее непобедимым, во время самых жестоких и непримиримых сражений полубогов и людей, но именно тогда они и разложили для него ловушку. Образ небесного герцога, графа земли и матери земли здесь не был особо впечатляющим. Пугало то, что перерождение небесного императора, которое должно было быть тайной за семью печатями, оказалось известно другим. Однако Циньму пугало больше не это, а союз между небесным преподобным Юнем и небесным преподобным Хао. Союз между заклятыми врагами было сложнее всего вообразить. Как вообще можно поверить в то, что стороны, испокон веков враждующие друг с другом, просто возьмут и забудут обо всем, чтобы сразить небесного императора? Вражда между полубогами и остальными живыми существами являлась противостоянием между хищником и добычей, противостоянием между хозяином и рабом. Постоянно разрастаясь и сражаясь друг с другом, вражда со временем становится лишь глубже и непримиримее. И даже если забыть о противостоянии рас, имела место быть глубокая вражда между небесными преподобными Юнем и Хао из-за убийства небесного преподобного Юя. Исходя из здравого смысла, небесный преподобный Юнь просто не мог объединиться с небесными преподобными Хао. Вот только какой бы фантастической и невероятной эта призрачная возможность ни казалась, она произошла. Циньму это так пугало еще и потому, что, чтобы осуществить это, им пришлось бы все продумать за долгое время до начала осуществления задуманного. А значит, борьба между полубогами и живыми существами была всего лишь постановкой, целью которой было не что иное, как ослабление по отношению к ним бдительности небесного императора. Вот только за этот период времени скольким полубогами, богам и смертным пришлось погибнуть, потерянные жизни, вероятно, даже измерить невозможно. Горы трупов и реки крови были встречены лицами Юня и Хао без грамма сожаления и другого рода подобных эмоций. Они оба ужасающие, содрогнувшись, попытался успокоиться Циньму. Голос небесного герцога продолжал звучать. В той битве небесный император погиб и был превращен ими в пыль. Я не знаю, почему мать земли поступила так, точно так же, как не знаю, сделал ли он свой ход. В те времена все мы были частично эгоистичны. Хе-хе, беспристрастные древние боги, так нас обычно восхваляют обычные существа. Мы, древние боги, не такие достойные, каковыми вы нас считаете. Сын Юду, узнав, как мы, древние боги, решаем вопросы, тебе стоит опасаться нас. Циньму слабо вздохнул, прежде чем пробормотать. Неудивительно, совершенно неудивительно, что Янь Цилин посоветовала мне не ждать ничего хорошего от Небесного Союза, быть начеку с небесным герцогом и графом земли и не верить матери земли, вот в чем причина. Он, наконец, все понял. За Янь Цилин стоял небесный император, который погиб, в некотором смысле, по вине небесного герцога, графа земли и матери земли, ведь они просто смотрели со стороны, не собираясь что-либо предпринимать, а Небесный Союз наложил на него руки непосредственно. В таком случае, раз Мать Земли сказала, что погибла от рук Небесного Союза, почему тогда ее первобытное древо оказалось в руках Небесного Императора? Озадачился Циньму. Небесный Герцог внезапно продолжил. После смерти Небесного Императора произошло кое-что странное. Именно поэтому я не знаю, кто оказался окончательными победителем среди трех райских небес. Циньму поспешно спросил, что именно. После смерти Небесного Императора, продолжил Небесный Герцог, небесные преподобные Юньхао устремились прямо к райским небесам с завидной даже для меня скоростью. Их тогдашние совершенствования были крайне примечательными. Но меня озадачило то, что небесный преподобный Юнь превратился в небесного преподобного Хао, и они оба устремились вперед на пределе своих возможностей в попытке добраться до райских небес перед другим. Я понял, что они делали, только позже, со странным мерцанием во взгляде, старец мрачно продолжил. Они пытались добраться до физического тела Небесного Императора. Циньму содрогнулся. Новости о смерти Небесного Императора никогда не появлялось, и даже несмотря на то, что тот определенно был убит, Небесный Император на райских небесах до сих пор жив, взгляд Небесного Герцога слегка потерялся. Небесные преподобные Юньхао устремились к райским небесам, чтобы взять под контроль физическое тело Небесного Императора, контролируя его. Ты получаешь авторитет и величие Небесного Императора, а значит может с легкостью подавить другую сторону. Только подумай, есть ли другой, более легкий способ захвата власти, вот только я не видел, кто именно из них завладел телом Небесного Императора. Циньму оцепенел, словно стал деревянным цыпленком. Спустя момент он спросил, Небесный Преподобный Юнь превратился в Небесного Преподобного Хао, как именно? Небесный Герцог не ответил, Будда Брахма вздохнул. Старый Будда озабоченно нахмурился, признаваясь, я научил его, он лидер человеческой расы, лидер Небесного Союза, он хотел повысить уверенность человеческой расы, превратившись в небесных преподобных Му и Циня, которые бесследно исчезли, он нашел меня и я, естественно, с радостью научил его, тогда на человеческую расу нельзя было посмотреть без жалости, Циньму кое о чем подумал, прежде чем внезапно спросить, в таком случае... А небесный преподобный Юнь действительно человек, Будда Брахма удивился, понимая, к чему клонит парень, и покачал головой со словами, я не знаю, Циньму посмотрел на небесного герцога, но тот тоже лишь покачал головой, я тоже не знаю, человек он, или полубог, его внешность всегда была человеческой, однако он на мгновение остановился, прежде чем продолжить. Небесный преподобный Хао тоже всегда ходил с человеческой внешностью. Округа погрузилась в тишину. Спустя некоторое время небесный герцог продолжил. Я знаю только, что на императорском троне райских небес дракона Ханя сейчас сидит не настоящий небесный император. А кто именно занимает престол, мне неизвестно. Все потому, что впоследствии происходило все больше и больше перемен. Например, вскоре райские небеса дракона Ханя были уничтожены, после чего древние райские небеса начали подниматься все выше и выше, отдаляясь от Юаньду, которые после масштабного сражения стали великими руинами. В итоге с течением времени Багровый Император обрел свою силу благодаря руинам Юаньду. Багровый Император, казалось, тоже был частично не здесь, размышляя, когда заговорил. В те времена в великих руинах творился настоящий бардак, они были крайне опасным местом. Я даже со счета сбился, сколько раз мне чудом удавалось избежать смерти. Во времена молодости я любил путешествовать, поэтому находил многие руины обоих райских небес. Одним днем я нашел статую бога с тремя головами и шестью руками, но с неясными чертами лица. Внезапно я вдохновился и на меня снизошли озарения. Я долго просидел под статуей и, в конце концов, понял свой собственный путь. Циньму словно дубиной огрели, когда она резко спросил, мою статую, я не мог разглядеть лицо отчетливо, покачал головой Багровый Император. Циньму чувствовал путаницу в разуме. Небесный Герцог и остальные вывалили на него слишком много шокирующей информации. У него уйдет какое-то время, что переварить ее. Внезапно он кое о чем вспомнил и поспешно спросил, а что там с Небесной Императрицей? Разве она и ее сестра не на райских небесах? Неважно, кто завладел телом Небесного Императора, он определенно не мог скрыть этого от сестер. Почему они не выдали их? Сын Юду, заговорил Небесный Герцог, тебе не любопытно, каким образом произошла утечка информации о перерождении Небесного Императора? Если, По твоей логике, захват тела небесного императора не мог остаться незамеченным для небесной императрицы и ее сестры, то разве перерождение небесного императора могло оказаться в тайне от них? Цинь-Му шлепнул ладонью по лбу, начиная ходить туда-сюда вокруг каменного стола. Он так много ходил, что голова великого владыки солнца закружилась. Он вдруг резко остановился и сказал: «В таком случае небесный преподобный Хао должен был победить. Если бы победил небесный преподобный Юнь, небесная императрица и ее сестра определенно бы обо всем рассказали. В конце концов небесный преподобный Юнь враждовал с ними». Внезапно раздался монотонный голос графа Земли: «Ты уверен, что небесный преподобный Юнь никак не связан с небесной императрицей и ее сестрой? Он вполне мог оказаться сыном одной из них. В конце концов многие древние боги баловались перерождениями». Цинь-Му ошалело замер. Казалось, он больше не мог трезво мыслить. Небесный герцог засомневался на момент, прежде чем все же заговорить. «Я тут вспомнил о случае, когда небесная императрица подверглась нападению. Маленький птенец недавно упомянул тот случай. Он сказал, что с ним было что-то не так, что-то странное». Великий владыка солнца взвыл. Небесный герцог собирался было продолжить, но его неожиданно прервал граф Земли: «Друг Дао, ты сказал уже достаточно. Мы рассказали все, что знали о той ситуации, связанной с небесным императором. Плодить новые слухи не обязательно». Белобородый старец пришел в себя и начал прогонять парня. «Сын Юду, тебе пора, не продолжай приходить сюда, когда тебе вздумается, чтобы нарушить наш мир и покой. Ты узнал более чем достаточно. Узнав больше, ты только сделаешь хуже для себя». Цинь-Му поспешно спросил: «Я все еще кое-чего не понимаю. Как только небесный герцог поможет мне разобраться с этим, я не стану нарушать ваш мир». Небесный герцог терпеливо обронил: «Говори, раз небесный император умер, а его тело сменило владельца, как тогда ты объяснишь Янь Цилин?» Протараторил Цинь-Му: «Она определенно преемник небесного императора, ведь они совершенствуют во всех типах великого Дао. Она даже обладает великим божественным искусством Дао-1. Более того, она появилась здесь из-за распечатанного первобытного царства, и даже привела с собой первобытное древо и новую мать земли. Очевидно же, что первобытное древо и мать земли – это не то, что было бы ей подвластно, поэтому ей определенно помогает небесный император». «В таком случае, может, тот все же еще жив?» Небесный герцог уставился на него, как вдруг перешел на бранный тон. «А мне откуда знать? Я ничего об этом не знаю. Если ты спрашиваешь меня, кого тогда спросить мне? Кыш, кыш, если ты не уйдет добровольно, я позволю твоему брату выйти и завладеть тобой». Большеголовый младенец обрадовался и счастливо хлопнул в ладоши. Цинь-Му помрачнел, понимая, что продолжать расспрос бесполезно, и отозвал свое бессмертное сознание. После его ухода небесный герцог и граф Земли уселись за каменным столом. Великий владыка солнца поспешно уступил им место и встал в сторонке. «Нападение на небесную императрицу не должно быть слишком связанным. Почему друг Дао не дал мне рассказать об этом?» — спросил небесный герцог. Лавовый граф Земли ответил: «Сказав слишком много, мы притянем к нему лишние опасности. В нашем жестоком мире, чем больше ты знаешь, тем скорее умираешь». Договорив, он бросил взгляд на великого владыку солнца. Владыка солнца открывал и закрывал свой клюв, но ничего не говорил. «Более того, то, что знает друг Дао, это твой ценный ресурс. Граф Земли решил дать совет. Взгляни на мое Юду, я положился его силу, чтобы избавиться от лишних сил райских небес. Друг Дао, ты обычно говоришь, пока не ощутишь удовлетворение, но ты думал о том, сколько сил райских небес на твоем теле. Не хотел бы ты позаимствовать его силу, чтобы избавиться от всех тех опасностей?» Небесный герцог так широко распахнул рот, что в него могло пролезть страусиное яйцо, и только спустя некоторое время начал, заикаясь, говорить: «Тэ-тэ-че честный, друг Дао, если тэ-тэ-че честный, то я пэ проделаю дыру в небе». Лицо лавового графа Земли состояло из каменистых пород, поэтому выражение его лица нельзя было разглядеть, когда он ответил: «Я правитель Юду, начало дьявольского пути, для меня естественно знать несколько таких методов». Небесный герцог с улыбкой проговорил: «Кажется, мне нужно будет его вскоре пригласить в Сюаньду». Ха-ха. Цинь-Му сидел на голове Цилиня и обрабатывал раны, совсем скоро он большинство из них исцелил. Внезапно он кое о чем вспомнил. «С графом Земли тяжело говорить, чего не скажешь о небесном герцоге. Я забыл спросить его, Может ли мать земли отследить меня через свое благословение? Будучи только что вышвырнутым небесным герцогом, сейчас ему не стоило опять что-то у него спрашивать, поэтому он пока подумал о другом способе. Для начала вернусь в вечный мир, может, святой дровосек что-то скажет. Его знания и опыт гораздо обширнее, чем у меня, поэтому кто-кто, а он действительно может что-то знать. Если мать земли и правда может меня таким образом выследить, я также должен буду избавиться от всех благословлений древних богов у небесного преподобного Юя. Мысленно подытожив, он порылся у себя в мешочке Тате, пока не нашел жетон и указ, полученные в награду от небесного императора. Цинь Му засомневался. Янь Цилин сказала, что в них сокрыто благословление небесного императора, а значит возникала дилемма, должен ли он открыть их ради получения благословления. Если через него можно было кого-то отследить, будет ли небесный император, который неизвестно жив или мертв, знать о всех его передвижениях? Нерешительно пробормотав себе под нос, он положил их себе обратно в мешочек Таты. Я приму решение после того, как наставник-дровосек изучит благословение Матери Земли. Заполучив благословение небесного императора, я получу еще один метод для своей защиты, вот только я не знаю его мотивов, а значит не знаю, смогу ли извлечь из этого выгоду. Достаточно только вспомнить, как закончил небесный преподобный Юй. Цинь Му исполнил технику трех эликсиров тела тирана, после чего его тело шесть раз грохотнуло. Его божественные сокровища духовного эмбриона, пяти элементов, шести направлений, семи звезд, небожителя, а также жизнь и смерть резко открылись. Его исконный дух стоял на земле шести направлений под плотником древа, который сейчас был настолько высоким, что дотягивался своими ветвями до луны и солнца, в то время как под его ступнями клубилась тьма Юду. Божественное сокровище жизни и смерти проходит через жизнь и смерть, дотягиваясь прямиком до Юду. Человек стоит между небесами и землей, с небом над головой и землей под ступнями. Становление Богом требует поднятия, а дьяволом – спуска. Мы с рождения имеем доступ сразу до двух сторон, как Бога, так и дьявола. В таком случае противоположностью божественного сокровища жизни и смерти будет божественное сокровище Сюаньду. Исконный дух Цинь Му изменился, после чего послышались грохотания от открытия его божественных сокровищ дьявольского пути вплоть до божественного сокровища небожителя. Сразу же после сломалась стена и неисчерпаемый небесный свет засиял из него, отражая божественное сокровище жизни и смерти. Цинь Му наклонил голову посмотреть и увидел себя, наступающего на Сюаньду. Внезапно его взгляд рассредоточился, так как он подумал о чем-то важном. Люди обладают обоими пути Бога и дьявола. Разве это не означает, что каждый может открыть свои божественные сокровища путей Бога и дьявола? Он на мгновение замер, прежде чем задрожать всем телом от возбуждения. В таком случае кто-нибудь раньше пытался открыть божественные сокровища дьявольского пути? Если нет, то получается я первый, верно? Божественные сокровища можно унаследовать. Получается, мне нужно подарить жизнь ребенку, чтобы подтвердить эту теорию. Хэмэм, но как? Имперский наставник раньше это уже делал, спрошу у него. Глава 796. Ненормальные люди. У большинства стариков, воспитывавших Цинь Му, не было детей, поэтому они не делились с ним знаниями в этой сфере. Старейшина деревни был императором людей, целью которого было уничтожение высших небес, поэтому он не осмеливался заводить семью. Мясник был литературным гигантом, давшим себе полную волю во всем. Он никогда не обращал внимания на мелочи, такие как рождение ребенка. У одноногого была не самая лучшая репутация. Когда он не воровал, то убегал от преследующих его людей. Слепой никогда не рассказывал о своей семье. Немой лишь знал, что того обманули. Бабушка Сы убила своего мужа Литиньсина в брачную ночь. Глухой был опьянен живописью и каллиграфией, в результате чего сошел с ума. Когда-то у него была жена, но она умерла вместе с остальными жителями его страны, поэтому он не любил о ней вспоминать. Тоже можно было сказать о старом Ма, его жена и дети погибли, когда его преследовали монахи монастыря Великого Громового Удара. Единственным, кто был сведущ в вопросах семьи, был целитель, но деревенские жители считали его плохим примером для Цинь Му. Он лишь дал ему понять, что женщины крайне опасны. Старейшина деревни говорил, что у него была возможность завести семью до того, как высшие небеса были уничтожены. Бабушка Сы твердила, что все женщины вертихвостки. Поэмы и ножи мясника были быстрыми и сильными, он никогда не заводил отношений с женщиной. Поэтому Цинь Му понял, что если он хочет завести ребенка, то ему оставалось лишь спросить имперского наставника, который уже создал семью. Из числа тех, кого он знал, не было смысла говорить об обеих целинях. Небесный преподобный Юй сейчас был глуп, поэтому его тоже можно было не спрашивать, а Гун Сунь Янь была всего лишь маленьким ростком. Она точно не знала ответа на его вопрос. «Я должен вернуться в вечный мир». Цинь Му сел на спину целиня и повернулся, взглянув на поле битвы, где произошло сражение двух матерей Земли. Ужасающие волны энергии до сих пор время от времени достигали его. Он не знал, была это рябь из оставшихся божественных искусств, или сражение до сих пор продолжалось. Гун Сунь Янь встревоженно оглянулась. «Интересно, как поживает мать Земли? Я также не знаю, жива ли сестра Цуюнь. Она бы не могла умереть с первобытным мечом матери Земли в руках, верно?» Она была немного растерянной. На протяжении десятков тысяч лет она всегда оставалась в храме Матери Земли, находящемся снаружи Дворца Земли. Она заботилась о полях и остатках души Матери Земли. Сложившаяся ситуация была для нее огромным шоком, отчего девушка растерялась. Она не могла вернуться в храм Матери Земли, отчего чувствовала, что потеряла свое направление в жизни. На самом деле, она была будто дерево, любящее стоять на месте. Девушка не привыкла носиться по миру. Цинь Му все еще держал ее за руку, энергия плода Дайя на земле непрерывно текла в ее тело. Тепло руки парня заставляло ее успокаиваться, и сморщенный саженец в ореоле позади ее головы тоже начал приходить в норму и медленно расти. «Мне так и не удалось поговорить с Бай Цуэр». Цинь Му отвел свой взгляд в сторону, чувствуя себя слегка подавленным. «Интересно, как она прожила последние 40 тысяч лет? Должно быть, ей удалось сбежать с того дворца. Какая бы мать Земли ни победила, это выгодное время для вечного мира. Если они обе погибнут, будет даже лучше. Тем не менее, шанс этого слишком мал. Второй лучший исход – это если они обе будут тяжело ранены и останутся в своих дворцах. В таком случае вечный мир и великие руины ощутят наименьшее давление». Он хотел найти Бай Цуэр, но найти человека в первобытном царстве, которое было во много раз больше великих руин, было невероятно сложно. Для него это было попросту невозможной задачей. В этот момент обе матери Земли продолжали сражаться на верховных небесах императора, и, хотя их сражение не было таким страшным, как поначалу, оно все равно встряхивало весь мир. Даже сильные практики императорского трона чувствовали страх при его виде. Одна из двух матерей Земли находилась над землей, а другая под, в то время как почвы, казалось, вовсе не существовало. Виднелся лишь свет великого Дао, окрашивая ее в сверкающий золотой свет и поднимая и уничтожая бесчисленные горы. Сила магнетизма задействовала солнце, луну и звезды в небе, все они время от времени вспыхивали силой, превращаясь в ослепительные лезвия из света, спускающиеся с неба, чтобы ударить врага. «С моими способностями убить обоих матерей Земли очень сложно, я, в конце концов, лишь в области непостижимого неба, мне лишь предстоит достичь императорского трона. Что скажешь, Лючжен?» На краю поля битвы ученая сидела на спине осла, наблюдая за удивительной битвой. «Я надеюсь на лучший исход, на то, что обе матери Земли сильно ранят друг друга, отчего они разделят между собой силы первобытного царства, таким образом они не будут нести в себе угрозы для вечного мира». «Ан», — ответил осел. Ученая открыла свою маленькую сумку и улыбнулась. «Хорошо, что они ранили друг друга и уже не находятся на пределе своих способностей. В противном случае мне пришлось бы совершенствоваться до области императорского трона, чтобы их ранить». Осел улыбнулся. «Хви, хви, ты прав, я могу победить Гуанча, первое место в Дао боевых искусств. Так что мне определенно удастся сильно ранить мать Земли. Но вот тот факт, что их две, слегка все усложняет. С бесчисленным количеством шахматных фигур в сумке, она уехала на осле вдаль, расставив по одной фигуре на определенном расстоянии, она улыбнулась. В шахматах го для смертных есть 19 рядов и столбцов, но разве настоящая игра может быть такой маленькой? Со звездным небом в качестве фигуры и землей в качестве доски, получится 1000 рядов и столбцов. Когда они превратятся в построение, наступит бедствие. Лючжен, я чувствую, что мои навыки построения можно назвать лучшими в мире. Уи, осел стремительно побежал вперед, достигая невероятной скорости. Он сделал круг по полю битвы матерей Земли, ученая продолжала разбрасывать бесчисленные черно-белые фигуры. Она подняла голову, всматриваясь в звездное небо, и вдруг закричала, с силой взмахивая своим перьевым веером в сторону поля битвы. Между тем Циньму спешил вперед, когда его сердце внезапно дрогнуло. Он поспешно обернул голову и ошарашенно застыл. На том поле битвы, где находились обе матери земли, вспыхнули черные и белые лучи, переплетаясь друг с другом. Казалось, что по полю летели два гигантских извивающихся дракона. Он уже значительно отдалился от поля боя, находясь на расстоянии более 15 тысяч километров, тем не менее, он все равно мог отчетливо видеть белые и черные лучи. Можно было представить, насколько толстыми они должны были быть, чтобы обрушиться такой разрушительной силой. Это божественное искусство? Нет, это невозможно, никто не обладает такой великой магической силой. Это навык построения. Он впал в оцепенение, глядя, как разрушительный навык построения пробивается сквозь все, встречающееся на поле боя матерей земли. Расстояние к нему было слишком большим, поэтому он не мог увидеть его превращений, тем не менее, он чувствовал в его ряби убийственное намерение. Сила этого убийственного построения была попросту ужасающей. Кто создал это построение? Неужели он использует закон неба и земли, чтобы убить матерей земли? Теперь, когда печать первобытного мира открылась, появилось поистине много сильных практиков. Он развернулся и собрался с мыслями, прежде чем сконцентрироваться на изучении божественного сокровища жизни и смерти. Божественное сокровище жизни и смерти было открыто старшим вестником смерти, и было шестым в системе совершенствования божественных сокровищ. Оно вело прямиком в Юду и заимствовало его силу. Циньму не нуждался в объяснении сил Юду, тем не менее, его божественное сокровище жизни и смерти было не таким, как у других. Между Юду и Сюаньду была разница, поэтому ему не было у кому учиться. Он был вынужден изучать все самостоятельно. Самым важным моментом остается то, что я не могу развиться дальше жизни и смерти, мне все же придется открывать божественное сокровище божественного моста. Взгляд Циньму задрожал. Цилинь медленно шагал вперед, в то время как небесный преподобный Юй упорно учился готовить пилюли для водного Цилиня. Его печи время от времени взрывались, покрывая лицо пеплом. Я наконец приготовил печь-пилюль. Спустя некоторое время раздался радостный возглас небесного преподобного Юя, и он выхватил из пылающей печи горсть духовных пилюль. Он забросил их себе в рот, в то время как водный Цилинь восторженно за ним наблюдал. Затем лицо небесного преподобного Юя позеленело, из его рта начала идти пена. Циньму пришлось приложить немало усилий, чтобы его откачать и нейтрализовать яд. Затем он терпеливо проговорил: «Создание пилюль требует стойкого характера и хорошей техники, к тому же это очень опасный процесс. Если лишь слегка ошибиться с травами или температурой, то у тебя получится не духовные пилюли, а яд. В будущем, когда будешь готовить пилюли, не пробуй их сам, а давай попробовать Ахшую». Лицо водного Цилиня ужасно помрачнело, он продолжил тащить небесного преподобного Юя. «Разве те пилюли не были предназначены для Ахшуя?» Внезапно придя в себя, спросил Циньму: «Почему ты съел их сам?» Небесный преподобный Юй внезапно опустил голову. «Они очень хорошо пахли, я не удержался». Циньму покачал головой и бросил ему еще трав, после чего вернулся к изучению божественного сокровища жизни и смерти и размышлениях о том, как открыть божественный мост. Погрузившись в мысли, он начал ходить туда-сюда по спине Цилиня. Гун Сунь Янь, которую он продолжал держать за руку, не оставалось другого выбора, кроме как носиться следом за ним. Энергия плода Дая на земле быстро поднимала ее совершенствование, ее исконный дух быстро становился все сильнее и сильнее. По мере роста первобытного дерева для нее постепенно открывалась Дая Юаньду. Гун Сунь Янь была слегка озадачена, не понимая, что происходит. Она хотела спросить Циньму, но не осмеливалась его отвлекать, поэтому терпела. Посмотрев вниз, девушка почувствовала, что земля там была особо привлекательной, отчего у нее возникло желание пустить там корни. Ей действительно хотелось посадить свой исконный дух в землю и превратиться в огромное дерево. Было бы даже лучше, если бы в его кроне к тому же развелось гнездо фениксов. Внезапно она почувствовала, что в теле Циньму тоже было дерево, поддерживающее небо и землю, объединяя все его божественные сокровища. Оно постепенно поглощало питательную энергию плода Дая земного Яна. Неужели он тоже дерево? Гун Сунь Янь радостно моргнула. Если так, то мы можем вместе найти теплое место, чтобы пустить корни. Мы можем держаться руками и корнями и купаться в солнечных лучах. В наших кронах заведутся несколько гнезд фениксов, и те будут петь, когда им будет скучно, взывая друг к другу. Она с нетерпением ждала такой блаженной жизни, и все же плотник дерева в теле Циньму был не тем, что она себе представляла. Его создал Сюэ Шэньхуа, после чего Циньму довел строение до идеала. Он был создан с помощью математики и жизненной ци, которые соединяли небо и землю и пронзали все божественные сокровища, соединяя их воедино. Божественное сокровище божественного моста – это летающий мост, ведущий к райским дворцам. Шагая по нему, исконный дух может достичь южных небесных врат. С помощью плотника дерева божественного моста тоже можно достичь этого результата. Тем не менее, этот способ слишком сложный, он лишь немного проще, чем достижение райских дворцов с помощью пути боевых искусств. Математика, задействованная в нем, слишком сложна, размышлял Циньму. Небесный наставник боевых искусств разрушил мое божественное сокровище божественного моста, позволяя мне открыть его заново. Это отличный шанс поэкспериментировать. К райским дворцам можно не только подлететь, должны быть и другие способы, верно? Он был вне себя от волнения и немедленно взялся за эксперименты над собственным телом, думая про себя. Я смогу открыть божественное сокровище Парамиты и подплыть на ковчеге Парамиты к райским дворцам на противоположной стороне. В его голове начали зарождаться всевозможные мысли. Плотник врожденного дерева божественного моста слишком сложно совершенствовать, но я могу посадить дерево прямиком в седьмом божественном сокровище. Позволить ему протянуться прямиком к райским дворцам слегка проще, чем использовать плотника врожденного дерева божественного моста. Также я могу создать веревку небесного доступа. Просто свесив веревку с южных небесных врат, можно будет забраться по ней к райским дворцам. Кроме того, я могу построить божественное сокровище парящего водоема. Оно поднимет практика над Яшмовым водоемом и позволит ему добраться прямиком к нефритовому павильону. Но в таком случае его совершенствование поднимется к области нефритового павильона, и он станет небесным богом, поэтому такой способ сработает только если у практика столько магических сил, как у истинного бога. Это попросту невозможно, тем не менее, такой способ существует. Есть еще и другой способ. Он превратит седьмое божественное сокровище в райскую реку. Так как та стекает вниз с райских небес, по ее руслу можно будет добраться до них. Циньму был несказанно взволнован, продолжая думать о том, как открыть седьмое божественное сокровище. Каждый из придуманных им методов был осуществимым, но ему еще предстояло воплотить их в реальность. Мое сегодняшнее совершенствование еще не достигло достаточного для открытия седьмого божественного сокровища уровня. Впрочем, с плодом Дао земного Иона Матери Земли оно стремительно растет, и скоро я буду готов. Переполняясь уверенностью, он поднял голову и всмотрелся вдаль. Учитывая способности ног Целиня, нам понадобится несколько месяцев, чтобы добраться до столицы Вечного Мира. Прибыв туда, я уже буду в силах открыть седьмое божественное сокровище. Как только я обрету божественное сокровище Парамиты, я тут же отправлюсь к небесному наставнику боевых искусств, чтобы он его разрушил, и я попробовал создать божественное сокровище плотника дерева. Перепробовав все способы, я решу, какой из них самый простой, и создам идеальное решение проблемы жителей Вечного Мира и Великих Руин. Он приложил все свои силы, чтобы определить формы божественных сокровищ и присоединить их к райским дворцам, совершенно не тратя времени на события снаружи. Целинь, что было сил, мчался вперед, но несмотря на это, он добрался до окрестностей столицы лишь спустя 8 месяцев. По дороге им встречались бесчисленные полубоги, поселившиеся возле великих гор и рек. Жердяй приказал водному Целиню разведать обстановку, и спустя некоторое время тот вернулся, чтобы доложить: «Брат, теперь матерей земли двое, и никто не знает, кто из них настоящая, а кто поддельная. Кроме того, какой-то ученый на осле тяжело их ранил, поэтому они бежали. Все полубоги крайне взволнованы и боятся что-то предпринимать». Целинь изумленно воскликнул: «Удивительно, владыка культа, ты не спишь?» Циньму открыл глаза и покачал головой. Он был полностью сконцентрирован на создании седьмого божественного сокровища, отчего в его голове помутнело. Даже готовя духовные пилюли или пищу, он был погружен в свои мысли. «Где младший брат?» Оглянувшись, он заметил лишь круглого водного Целиня и еще какой-то мяч возле него. Не обнаружив небесного преподобного Юя, он встревоженно воскликнул: «Старший брат, я здесь!» Мяч поднял руку и обозвался. Целинь объяснил: «Владыка культа, пока ты был занят, жердяй Юй наконец научился готовить духовные пилюли и начал есть их вместе с Ахшуем. Это то, что с ними стало за 8 месяцев. «Владыка культа, я не ел». Цинь Му повернулся, чтобы взглянуть на Гун Сунь Янь, и с удивлением обнаружил, что до сих пор держит ее за руку. Она не стала толстой, но в ореоле за ее головой выросло небольшое дерево, медленно покачивающееся на ветру. Гун Сунь Янь даже успела сплести с его ветвей гнездо, слегка напоминающее гнездо феникса Фэн Цюнь. Моргнув, Цинь Му подумал про себя. «Все эти люди вокруг меня какие-то ненормальные, только жердяй и я нет, только я адекватный». «Жердяй, идем», — воодушевленно проговорил он. «Отправляйся в столицу, давай найдем небесного наставника боевых искусств. Я вот-вот открою свое седьмое божественное сокровище, и мне нужно будет снова его разрушить. Погоди-ка, для начала нужно пойти в поместье имперского наставника. Я хочу спросить у него, как завести ребенка». Глава 797. Благословление аль проклятие. Прямо перед ними раскинулась столица, в которой они увидели многочисленных практиков божественных искусств, занятых расширением города через обновление стен. Практики возводили стены крайне высокими, покрывая их защитными рунами из крови зверей. Цинь Му оказался возле города и поспрашивал вокруг, чтобы разузнать, что происходит. Ему ответил ученик зала небесных работ, один из занятых обновлением города. Совсем недавно столицу атаковали полубоги, превратившиеся в божественных зверей, и разрушили одну часть стены. После этого имперский наставник приказал нам расширить столицу и обновить стены, делая их выше. «Владыка, прошу, взгляни на руны, разработанные залом построений». Терпимо, Цинь Му получил от него руны построения и внимательно их изучил. Несмотря на свою невероятную замысловатость, их дизайн имел чувство стиля и был красивым, и в итоге он с улыбкой похвалил. «Прилично. Достижения зала построений в навыках построения уже превзошли мои. Мне придется потратить некоторое время на учебу, чтобы достичь подобного уровня». «Владыка слишком нахваливает нас», — с улыбкой ответил ученик. «Бог Копья побывал во всех уголках империи со своими лекциями о навыках построений. Святой Дровосек между тем упорядочил все навыки построения эпохи императора-основателя и перед их ему. Бог Копья научил им нас, мы всего лишь родились в правильное время и оказались в нужном месте, получая в итоге огромную пользу». Богом Копья, о котором шла речь, был слепой. Пока Цинь Му бродил, где ему вздумается, слепой, глухой и остальные старики учили своим знаниям в школах во всех уголках империи. К тому же им также передали свои знания святой Дровосек, небесный наставник Рыбак, Ди Июи и остальные, именно поэтому вечный мир продвигался с такой божественной скоростью. Если бы вещи шли своим чередом, вечный мир определенно бы процветал, но после внезапного прорыва первобытного царства из-под печати он распался на части, и в итоге потерял былой контроль над своими землями. Вскоре они добрались до поместья имперского наставника. Имперский наставник недавно вернулся из дворца в изнеможенном состоянии, поэтому отдыхал, и их провела к нему его жена, со словами: «Мой муж подавлял восстание, но сразу же после возвращения император вызвал его в имперский дворец и продержал там десятки дней. Он действительно устал». Цинь Му извинился. «Мне действительно жаль прерывать отдых младшего брата». Имперский наставник ответил: «Второй старший брат слишком учтив. Империя сейчас в опасности, и я делал то, что должен был. Император тоже потерял много веса, становясь мешком с кучей костей. Если предводитель в таком состоянии, как я могу жаловаться? Ты никогда не приходишь без причины, значит, у тебя какое-то срочное дело». Цинь Му засомневался, но все же раскрыл цель своего визита. «Я здесь, чтобы проконсультироваться с тобой о том, как заводить детей». Жена имперского наставника изначально думала, что он хочет обсудить какие-то важные вопросы, поэтому от неожиданности покраснела. Сразу же после она поспешила удалиться, но внезапно обернулась и увела с собой также и Гун Сунь Янь. После того, как они вышли, она с улыбкой проговорила: «Давай дадим мужчинам поговорить наедине, а мы, сестры, немного посплетничаем». Имперский наставник подождал, пока женщины удалятся, прежде чем залиться бранью. «Империя в опасности, а у тебя есть настроение заводить детей. Цинь Му, подумать только, что я уважал тебя как своего старшего брата. Как ты можешь вести себя настолько абсурдно?» Цинь Му поспешно объяснился: «Я велел небесному наставнику боевых искусств разрушить мое божественное сокровище божественного моста, потому что хотел заново открыть его, тем самым раз и навсегда решая проблему разрушенных мостов у людей вечного мира. Причина, по которой я начал думать о способе заведения ребенка, заключается в том, что я хочу проверить, может ли седьмое божественное сокровище, которое я, наконец, открыл, наследоваться нашими потомками и последующими поколениями. Если это наследуется, значит проблема полностью решена. Я ошибался в тебе, имперский наставник поднялся и поклонился до земли, искренне говоря. Я сдуру подумал, что второй старший брат распушенная личность, но оказалось, что ты думаешь о людях и несешь тяжесть мира справедливость, выгравированной на твоих костях. Ты проявил инициативу и разрушил свое божественное сокровище божественного моста, мне не хватает твоей смелости. Я искренне и со всей серьезностью заявляю, что ты достоин быть моим старшим братом. Я благодарю тебя от имени всех людей в мире. Циньму поспешно помог ему встать и с улыбкой сказал, я не заслуживаю такого отношения. Младший брат, так как заводить детей, имперский наставник обычно вел себя предельно серьезно, но сейчас его лицо покраснело, и он закашлялся, казалось бы, решая какую-то дилемму. Циньму с подозрением крикнул, ты знаешь, но не хочешь сказать мне, ты оказывается корыстен. Нет же, просто это тяжело произнести вслух. Поспешно оправдался имперский наставник, даже в начальных школах знают, там есть классы об этом, просто пойди туда и послушай лекцию. Циньму покачал головой, я никогда не был в начальной школе, впервые покинув великие руны, я сразу отправился в имперский колледж. Имперский наставник нахмурился, заозирался вокруг, прежде чем тихо сказать, дай мне кое-что принести, увидев это ты все сразу же поймешь, договорив, он поспешно удалился. Спустя некоторое время он вернулся слегка на взводе и достал из рукава книгу, после чего всучил ее в руки Циньму со словами. «Изначально я тоже не знал этого, да и вообще мало что понимал в отношениях между мужчинами и женщинами. После того, как император заставил меня жениться, я был в растерянности, поэтому он дал мне эту книгу. После прочтения я все понял. Возьми ее, она определенно развеет все твои сомнения». Циньму посмотрел на обложку, на которой было написано несколько слов «Романтический дневник столицы». Затем он открыл книгу и заглянул внутрь. Там были нарисованы мужчины и женщины. Они могли даже двигаться, давая понять, что путь живописи был крайне продвинутым. Человек не только рисовал ярко и живо, но он также достиг первой области пути живописи, ранее упомянутой ученой, показывая свою экстраординарность. Циньму увидел рисунки и раскраснелся, прежде чем резко захлопнуть книжку с возгласом. «Разве это должно быть так, как бесстыдно? Я больше не хочу иметь детей», — имперский наставник вступился. «Я тоже поначалу думал в таком же ключе, даже считал, что это грязно и оскорбительно для мудреца, но попробовав я понял, что не все так плохо, и даже довольно интересно». Циньму с чувством боли в сердце презрительно выдавил. «Младший брат, ты пал», — имперский наставник начал спорить. «Как можно пасть из-за обычных отношений людей? Если тебе она не нужна, верни, я больше не одолжу ее тебе». Циньму готов был отдать книгу, но внезапно передумал. «Дай я еще раз взгляну, мне нужно оценить эти действия. А, пути живописи мне кажется знакомым, кто автор романтического дневника столицы». В нем начали зарождаться подозрения. Он перелистнул на титульную страницу, а затем на последнюю, но не смог найти подписи. «Эти мазки кисти, такие достижения в пути живописи», гнев Циньму нельзя было унять, и он даже начал запинаться. «Дедедишка Г. Глухой, ты пал до такой степени». Имперский наставник опять закашлялся, говоря, «Да, это и правда работа святого небесных искусств. В противном случае я не стал бы так секретничать. Император неустанно просил меня вернуть эту книгу, поэтому я сказал, что потерял ее и не могу вернуть. Это исходник, копий нет. Святой небесных искусств написал эту книгу, когда был в тяжелом положении бедняка. Сейчас, когда он обогатился, он не станет рисовать еще одну. Так что не забудь вернуть ее после того, как закончишь». Циньму пролистал романтический дневник столицы с красным лицом и бешено колотящимся сердцем, прежде чем поспешно вернуть. Имперский наставник аккуратно пролистал страницы книги одна за другой, после чего осторожно убрал, спрашивая, «Я забыл спросить, с кем ты планируешь завести ребенка?» Циньму словно сковородкой по голове огрели. Он просто встал, как истукан, и только спустя некоторое время ответил, «Я еще не подумал об этой проблеме. Последние месяцы мой разум заняло седьмое божественное сокровище, и я уже успел подумать об его 26 типах. За эти 8 месяцев я также разобрался со всеми 26 методами и планирую попробовать их все. Изначально по моему плану я должен был заводить ребенка с каждым успешным методом, но сейчас, зная, что все не так просто, я должен найти 26 женщин. Убирайся. Имперский наставник с мрачным, как у грозовой тучи, лицом указывал пальцем в сторону выхода из своего поместья. Цинь Му пробормотал: «Я твой старший брат, как ты можешь так со мной говорить? Ах фу, быстро иди сюда и вышвырни этого засранца». Имперский наставник все не унимался. «Какое распутство, ты не достоин быть моим вторым старшим братом». Цинь Му поспешно сказала: «Давай пока забудем о заведении ребенка. Я еще должен много чего сделать, и, если честно, у меня нет времени на детей, к тому же это так проблемно. Есть еще кое-что, что я хотел узнать у тебя. Взгляни на ореол позади моей головы, это благословение Матери Земли. Она хочет, чтобы я возродил ее, поэтому благословила меня, а еще дала плод Дао земного Иона. В противном случае мне не удалось бы достичь области жизни и смерти так быстро. Вопрос возрождения Матери Земли не шуточный, а поскольку она следит за мной сразу двумя способами, то рано или поздно опять найдет меня. Взгляни, может, ты поймешь, как мне снять ее благословение. Я и правда нуждаюсь в твоей помощи». Имперский наставник смягчился и начал внимательно изучать ореол позади головы Цинь Му. С мрачным выражением лица он смотрел на него под разными углами и ходил туда-сюда, что-то себе бормоча под нос. Внезапно свет меча заставил содрогнуться всю комнату, когда он уколол в парня. Цинь Му стоял неподвижно, слыша непрекращающийся звон от столкновения. Имперский наставник раз за разом колол мечом, всякий раз демонстрируя изумительное движение меча. Он колол строго в ореол, поражая кончиком меча ту или иную руну. В следующий миг его вертикально-горизонтальный меч, столь же грациозный, как плавающие драконы, сотряс весь двор. Однако ореол разразился всевозможными красочными, ярких цветов вспышками и интенсивно закрутился, блокируя все вспышки меча. В итоге имперский наставник убрал меч и ореол перестал вращаться. Благословение Матери Земли крайне сильно, оно также само по себе способ защиты. Если ты сможешь исполнить мощь благословления, то с легкостью заблокируешь атаку истинного бога. Даже небесные боги не смогут тебе как-то навредить. Он проверил свой меч, обнаруживая на его кончике маленькие трещинки. Это благословение очень полезно, ты уверен, что хочешь от него избавиться? Цинь Му кивнул головой, говоря: «Так называемое благословение может быть и проклятием. Мать Земли сейчас тяжело ранена небесным наставником Цзы Си, но рано или поздно она вернется. Если она схватит меня, у меня не останется выбора, кроме как возродить ее. В итоге вечный мир, багровый свет и император-основатель будет проще простого уничтожить». Имперский наставник надолго замолчал. «В таком случае нужно созвать наставника Дровосека и всех остальных мудрецов в вечном мире. Также понадобится твоя бабушка Сы. Она должна прийти, ведь наиболее опытна в рунах магнетизма. Все они не здесь, поэтому их сбор займет какое-то время». Цинь Му слегка воспрял духом и спросил: «Небесный наставник боевых искусств в столице?» Вначале он отправился к Южному морю поговорить с сыном бога Багрового Света, и так сильно напугал того, что в ближайшее время нам не придется беспокоиться о бунте с его стороны. Не так давно он отправился в прерии с визитом к Махакале. Судя по времени, вскоре он вернется. Имперский наставник вздохнул. Имели место быть аномальные движения на дне Восточного моря, как и со стороны миров в небе. Северное море, ледяные равнины и всевозможные руины Вечного мира тоже проявляют активность. Мы уже потеряли связь с великими руинами и западными землями, а врата мгновенного перемещения, что мы пару месяцев назад изготовили, могут в лучшем случае защитить от 20 до 30 наиболее важных городов. Сейчас появилось столько требующих внимания вопросов, что я стал ненавидеть себя за то, что не могу сделать миллион копий себя. Цинь Му взволновался, предлагая: «Почему вы не превратили столицу в летающий город богов? Превращение столицы в город богов могло бы, во-первых, запугать, а во-вторых, повысить уверенность людей в вечном мире». Имперский наставник ответил: «Мы с его величеством обсуждали постройку города богов, но проблема в том, что сокровищница опустела, а торговля в текущих обстоятельствах невозможна. Также у нас нет достаточного количества божественных металлов и материалов для постройки города в небе. Цинь Му с улыбкой предложил. На землях Вечного Мира появилось множество руин, в которых должно быть припрятано достаточное количество оружий. Можно было бы расплавить их для постройки города в небе. Имперский наставник с улыбкой ответил. Не забивай себе голову этими проблемами, для тебя сейчас важнее всего открытие седьмого божественного сокровища. В столице у тебя нет дома, верно? Не хочешь остановиться у меня, а когда все соберутся, мы поможем тебе решить проблему с благословением Матери Земли. Цинь Му покачал головой. У меня есть несколько домов в столице. Линер заведует моими финансами, и она однажды сказала, что цены на недвижимость в столице чудовищно вырастут. Поэтому мы приобрели несколько домов заблаговременно. К тому же мне все равно будет несколько неудобно здесь оставаться. В конце концов, у тебя не так уж много денег. Для тебя даже проблема обзавестись одеждами и едой. Имперский наставник уставился на него с широко распахнутыми глазами. Цинь Му попрощался с ним и позвал небесного преподобного Юя, который в это время тайно наминал духовные пилюли водного целиня. Затем он также позвал Гун Сунь Янь. Девушка поспешно подбежала и прошептала. «Ты спрашивал, как зачать ребенка?» Цинь Му слегка покраснел и едва заметно кивнул головой. Гун Сунь Янь перешла еще на более мягкий голос, словно боясь, что кто-то ее услышит. «Вообще-то, я тоже знаю, мог просто спросить у меня. Когда цветки расцветают, тебе всего лишь нужно передать мне свою пыльцу, и ребенок родится». Цинь Му был ошеломлен. Гун Сунь Янь помешала воду в поместье имперского наставника своей метелкой, подняла ее, чтобы стряхнуть немного воды на голову Цинь Му, и серьезно посоветовала. «Подливай себя чаще, чтобы расти быстрее. Когда мои цветки расцветут, твои тоже должны расцвести. Затем ты используешь свои мужские цветки, чтобы опылить мои женские». Цинь Му застыл, словно дурак, и только спустя некоторое время пришел в себя. «Жердяй еще не пришел?» – в спешке спросил он. «Лань Юйтянь, ты все еще ешь? Когда святой король передал тебя мне, ты мало весел и был худощавым, а сейчас превратился в это. Он определенно сделает из меня козла отпущения, ведь передал мне небесного преподобного Юя, а я ему верну жирного ланя». Глава 798. Небесный преподобный Юй, постигающий Дао. Цинь Му привел всех к поместью в столице, увидев, что оно было невероятно большим и спокойным. По нему туда-сюда носились бесчисленные горничные, убирая и заботясь об окрестностях. Линер и вправду хорошо умеет распоряжаться деньгами. Цинь Му был очень доволен и расспросил здешних людей. Одна из девиц проговорила: «Линер приходит сюда время от времени и встречает здесь старшего тигра, принцессу и других друзей. Тем не менее, она уже давно не появлялась. Почему она любит носиться туда-сюда, вроде меня? Теперь, когда мир в хаосе, это очень опасно». Юноша покачал головой и нашел место для ночлега небесному преподобному Юю, Гун Сунь Янь и остальным. Закончив, он тут же начал пытаться открыть божественное сокровище Парамиты. Божественное сокровище жизни и смерти было основанием божественного сокровища Парамиты. Построение последнего было самым простым из придуманных Цинь Му способов становления Богом. Для начала ему лишь требовалось создать ковчег Парамиты, который и являлся божественным сокровищем. Он позаимствовал концепцию ковчега Парамиты, а также вдохновлялся бумажной лодкой старшего вестника смерти. Изначально ковчег Парамиты был кораблем, использовавшимся для путешествия в деревню Беззаботную. Его придумал святой дровосек и построил Будда Сакра. Тем не менее, в великих руинах его уничтожили. Внимание Цинь Му пало на способность этого корабля передвигаться в пустоте. Бумажная лодка старшего вестника смерти могла переправлять души и людей в Юду, и так как шестое божественное сокровище было напрямую связано с Юду, Цинь Му решил, что это самый простой метод. Используя способность лодки передвигаться по Юду, он мог позволить ковчегам Парамиты подниматься с божественного сокровища жизни и смерти и пересекать тьму, добираясь к южным небесным вратам. Это был самый простой метод, так как божественное сокровище Парамиты строилось из жизни и смерти. Черпая оттуда силу и собирая в нем жизненную ци, открыть его было просто. С другой стороны, открыть его в пустоте было бы намного сложнее. В пустоте физического тела было очень сложно собрать ци, это было равносильно созданию мира из ничего. Цинь Му был не слишком уверен, что подобное будет ему под силу. Из семи божественных сокровищ, открытых семью небесными преподобными, лишь божественное сокровище духовного эмбриона было создано из пустоты. Он поглотил ее энергию, открывая духовную платформу, на которой был выкован духовный эмбрион, позволив всем жизням обрести дух и душу. Что касалось остальных шести божественных сокровищ, все они заимствуют силу древних богов. Божественное сокровище пяти элементов использует силу владык пяти элементов, шесть направлений черпают силу матери земли, семь звезд питаются солнцем, луной и пятью элементами. Небожитель использует силу небесного герцога, жизнь и смерть, графа земли, в то время как божественный мост райских небес дракона Ханя. Небесный император райских небес дракона Ханя исчез, поэтому ему не было откуда черпать силы, что значило, что его больше не было возможно открыть. В таком случае, у какого бога мне стоит заимствовать силу для божественного сокровища Парамиты? Пробормотал себе под нос Циньму. Чтобы открыть божественное сокровище Парамиты, требовалась сила, которую оно направляло бы практику. Только после этого его можно было бы назвать областью. Из семи небесных преподобных шесть заимствовали силу. Только небесный преподобный Юй обладал удивительным талантом и не делал этого. Это был поистине непревзойденный уровень таланта. Неважно от того, силу которого из богов я позаимствую, это не приведет к чему-то слишком хорошему. Циньму погрузился в мысли, но внезапно пришел в себя и отыскал небесного преподобного Юя, который сидел в оцепенении. Юноша собирался подойти поближе, но внезапно остановился. Жердяй перед ним поднял взгляд вверх, циркулируя жизненную ци вокруг себя, он открывал божественное сокровище. Посмотрев на него божественными глазами, можно было заметить, как внутри него медленно формируется духовный эмбрион. Тело Циньму резко дрогнуло, он не издавал ни звука, чтобы не отвлечь парня. Небесного преподобного Юя настигла ужасная смерть. Во время произошедшего в Яшмовом водоеме миллион лет назад его божественные сокровища были разрушены, даже его райские дворцы бесследно исчезли. Когда Циньму восстановил его физическое тело, в нем не оказалось божественных сокровищ или райских дворцов. И теперь этот жирный Юй без любых учений сумел придумать их заново. Он снова самостоятельно открыл божественное сокровище духовного эмбриона. Причина, по которой Циньму не обучал его путям, навыкам или божественным искусствам, которые знал сам, состояла в том, что он знал, насколько высоким был талант небесного преподобного Юя, поэтому он хотел, чтобы тот постиг все самостоятельно. Талант небесного преподобного Юя был, возможно, даже больше, чем его, и несмотря на свое нежелание это признавать, он искренне им восхищался. Он и вправду ожидал, что воскресший Лань Юйтянь снова станет небесным преподобным Юем. Сейчас небесный преподобный Юй погрузился в удивительное состояние понимания, поэтому он не хотел его отвлекать.